Если верить поговорке, два солдата из стройбата заменяют экскаватор, я руководил механизированной колонной. Сначала огневая позиция, потом землянки. Два наката бревен была, конечно, слабой защитой от 200-килограммовой бомбы. Но, как говорится, в одной молитве уповаю на милость твоя. Что такое землянка на 10 человек? А это минимум котлован 3 на 4 на 2 метра глубиной. То есть 24 кубометра земли. Умножьте на 2 плюс огневая позиция. Меня мотало, как припадочного. Последствия контузии давали себя знать. Бойцы отобрали у меня лопату, постелили пару шинелей, и я уснул под шелест осыпающейся земли и негромкого говора. Проснулся от того, что где-то рядом завизжала пила и застучал топор. «Товарищ старшина», — начал доклад Вальцов, — «землянки перекрыты и крыши засыпаны землей. Изготавливаются двухъярусные нары. Имущество взвода доставлено в расположение. Ужинали, вас не будили, но ужин теплый. Котелки замотали в шинели. Завтра с раннего утра займемся маскировкой позиции». «Ну что сказать, молодцы!» Завтра, вернее, уже сегодня, хозотделение вторые номера займутся маскировкой и дооборудованием позиции. А с первыми номерами я проведу учения по отражению воздушного налета. Отдых, бойцы. Хрен там. Утром налетела авиация и дала просраться всем, кто не закопался. Деды нырнули в землянки, а я с первыми номерами в траншею огневой позиции. Вот, смотрите, мужики, вот он входит в пике, вот он бросает бомбу, вот выходит из пике, вот момент, когда он как бы провисает. Вот это наш момент, открытие огня. Мы не бегаем с ружьем за самолетом, а, глядя по заранее выбранным ориентирам, ждем, когда он сам вылетит под выстрел. Немного до ворота стволом, и он ваш. Вот, смотрите, первый самолет вышел примерно ориентиром на вон ту сосну с отсохшей вершиной. Смотрим на второй. Вот, как я и говорил, практически там же, только чуть левее. Третий там же, но чуть правее. Вас трое. Вот ваша траншея, ваша огневая позиция. Разошлись по ней и примите позицию для стрельбы. Я хочу, чтобы вы наметили свои ориентиры для стрельбы. Сам я буду стрелять по пикирующим целям. Вы как бы будете добивать подранков? Ясно? Вопросы? Сомневаюсь я, товарищ старшина, что мы чего-нибудь сможем сделать самолету. Ну, разве что случайно. Даже если случайно, даже если один самолет, просто посчитайте стоимость самолета и пули, плюс летчик, плюс то, что этот самолет уже не полетит, не убьет кого-то бомбой, не разрушит дом. Нет, братцы, мы их тут должны наклашматить столько, что даже если и погибнем, то немцы долго будут вспоминать Святошинские озера. Но мы не погибнем, я это вам обещаю. А пока за дело. Целый день сегодня наблюдать и примечать ориентиры. Посчитать, сколько самолетов, сколько бомб кинули. Вечером каждый отчитается. Немцы бомбили целый день. Деды под бомбежкой доделали нары и сидели покуривали. Укрепрайон оказался вооружен зенитной артиллерией, и зенитки захлебывались огнем, пытаясь отогнать нападавших. Но только до того времени, пока немцы в одном из налетов не избрали целью саму зенитную батарею. К вечеру все угомонились, и немцы, и наши. Сам я тоже приметил пару ориентиров. Уж больно часто немцы там входили в пике и сбрасывали бомбы. На бруствер приказал уложить бревна. Держать на весу пудовое ружье никому не улыбалось. Сделали гребенку насечек по выбранным ориентирам, залили водой пространство перед бруствером, чтобы пыль после выстрела не демаскировала позицию. Все, кажется, Дальше, как говорится, война план покажет. Нашел комбата, доложился. К бою готов. Окопался, отрыл землянки. Завтра приглашаю в кино. Какое кино, Кожемяка? У меня 15 убитых и 40 раненых. Завтра я, товарищ капитан, буду эти летающие танки валить. Вы только считайте их, по-честному. Летчики, кто живой останется? Ваши. Капитан внимательно посмотрел на меня, понял, что я не шучу, позвал ординарца и вызвал старшину. «Старшина, нам завтра обещают кино. Приготовь взвод солдат ловить безбилетников». «Товарищ капитан, ну якое сейчас кино? Немцы всю душу бомбами вытрясли. В кухню чуть не попали, в сортир прямое попадание. Так говно разбросало по всему расположению. Дыхнуть же нельзя». «А вот Кожемяка говорит, что завтра немцы с неба будут как горох сыпаться. И знаешь, я ему верю. Уникум же. Так что взвод готов, и чтоб летчиков, и живых, и мертвых мне на НП». Утро следующего дня. Снова пролили водой бруствер и кусты, пересажены дедами при маскировке огневой позиции. Позавтракали. Я отправил лишних подальше. Пусть ловят рыбу на обед. Надоел горох и переловка. Успокаиваю, как могу, бойцов, напрягшихся перед боем. «Ребята, никто вас ругать не будет, если не попадете в самолет. Вон, зенитчики, извели два боекомплекта снарядов, сами сгинули, а самолета так и не сбили. Но попробовать нам надо. В процессе стрельбы думайте, где ошиблись, исправляйтесь на ходу, и все получится. Замаскированы мы, спасибо дедам, идеально. Я надеюсь на вас. Все, по местам». И пошел на свое место, которое оборудовал по моим указаниям Вальцов. Сам он с биноклем вглядывался в небо, бдил, так сказать. Сумка с обоймами лежала справа от меня, в удобном приямке. С бревна в окоп свисало расстеленное одеяло. Идеально! «Воздух!» — заорал Пашка, указывая рукой в небо. «Да, с запада показалась десятка, четыре немецких самолетов. Часть из них полетела бомбить только им известные цели, а вот другая часть летела по нашу душу. Все повторилось по вчерашнему варианту. Все, кроме одного. Я их ждал. Вот самолеты стали в круг». Вот первый ринулся в пике. Вот я поймал его взглядом, мысленно прочертил его путь и нацелил ПТР в точку, которую самолету никак не миновать. Та-дах, та-дах, та-дах. Успел сделать три выстрела. И не глядя, что там с самолетом, ловил в прицел следующий. Обойму. Пашка уже был готов к смене обоймы. Два выстрела, смена обоймы. Три выстрела, новая цель. Два выстрела, обойма. Три выстрела, два выстрела, обойма. Блин, да где же цель? Где самолеты? Я водил стволом и не понимал, почему так тихо на позиции. Пашка выскочил из траншеи и орал. «А, суки, попались, падлы, да как мы вас?» Я оторвался от приклада и окинул взглядом поле боя. Три дымных костра с моей стороны и два с другой. И чистое небо над головой. «Алексеич, они засали, улетели, бросили бомбы куда попало и удрали гансоиды позорные. Не, как ты стрелял! Три выстрела немец о землю бряк, и два выстрела. Он как споткнулся, наш его вдогон, в три ствола хлоп, а на землю блям ни одного парашюта».